Жития святых святителя Дмитрия Рустовского. Месяц юний. 8-10 день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Страдания святого мученика Леонтия и еже с ним, Ипатия и Теодула. Царство Веспасианово муж некие время от сенаторского чина, именем Адриан, лют нравом и немилосердый мучитель и всякого зла изобретатель, слышав о христианах, як угнушаются многобожие жертв идолских и хулят почитаемые от римлян и еленов боги, сказуют же единого быть истинного Бога Христа, и многие к вере своей приводят, исполнися ревности по бозих своих скверных, и пришед к царю проси себе от него власти на христиан, еже принуждать их к идолопоклонению, не хотящих же идолом кланите ся, мучить и убивати. И абия даде се ему та власт от царя, и послан бъйст в страну финикийскую, бъйте там и демон, и гоните вся верующие во Христа. Изшедчу же ему из Рима, и к Финикии приближающо ся, възвещено бъйст яко в ограде Триполи минуемом, обретается некий военачальник, именем Леонтий, и же древние боги укоряет, и отвращает от них человеки, уча не приносите им жертв, ниже поклоняйте ся, и разоряет отеческие законы, и мнози того послушают. Адриан же и Гемонабия предпосла триву на именем Ипатия с спирою воинскую в Триполь, ежеяти Леонтия и държати в кустудии до пришествия его. Беже раб Христов Леонтий родом от Еладей, великотелесен возрастум, силен и крепок, и храбър в браних, многие победи показавай, и того ради имееше велию в воях славу и почитание. И ще же и разумен бяше во всяком разсмотрителстве и правлении, имея и премудрост и изкуство, и в книгах ведение. Знае же единого истинного бъйти Бога Христа Господа и веруя в Него, присното му служаше, житие свое провождая целомудренно. Бъйст же и книжчим зело милостив, и питаше алчущия, и не ги одеваше, и упокоеваше странния, и всеми украшаше себе добрими дели, их же ради венца победоносного потом сподоблен бъйст от Господа. Приближающите се же воинсти изпире к Триполю граду, внезапо тривуно бят бъйст велием недугом трясавичним и огневицею, и к войнам своим глаголаше. Вем, че со ради найдем не сей недуг, бози разгневаше се на мя, яко и ми и ти семо, подобающи им не принесох жертви, и того ради наказуют ме сим недугом. Войни же зряще триву на своего зле страждущего, соболезнуваху тому, и бяху в печали его ради, и уже 3 дни болейни часожи вкуси. Час же от часа множие возмогаше болезни смертью притяши. По 3-м же дни, наставши и нощи, яви се ангел Господен тривуно в видение и глаголя. А ще хощеше здрав бъйти. Возови купно с сущи ми с тобой войни и 3-жди к небеси глаголя. Боже Леонтиев, помози мне. Я ще то сотвориш и абия здрав будеши. Тривун же воспринув и отверз очи свои во огневице сей, озря ангела святаго в подобие благолепного юноши, в белую яко с него дежда облечена пред ним стояща, и рече к нему. Аз послания съм с войни и да иму Леонтия и соблюду того в кустодии до пришествия Адриана князя. Тъй же мне повелеваеше призвати на помощ Бога Леонтиева. Той, когда глаголаше болни, тогда не видим бъйст ангел от очеси го и уже се се боляй, и возва почивавшия близе го други своя и сказа им глаголя. Слышите, братия, что мне види ся, в первосонии мало мне уснувшу, юноше некий пресветил предста, и советува мне да купно со всеми вами призову Леонтиева Бога и здрав буду. Того юношу и очевидно озрех, егда от сна воспринух, он же абия пред очесей моими сотвори се невидимый. И глаголаше друзи, невелико ест сие дело, сотворим то все купно, то чудо бъй здрав бъли си. Един же от другов его именем Теодул, зело удивляше се видение у больнаго, и въпрошаше его с прилежанием, каков бяше той юноша, его же в видение и яве виде. Изказуваше болни все подобие ангела Божия, и разгараше се сърце Теодулово любовю к незнаемо му ище Леонтиево Богу. И когда же все войни от сна воставши, собраше се к тривуно болящему, и у видение му бъвшему ведаше, Сташе всекупно к небеси зряще и с болящим воскликнуше трижди и рекше: «Боже Леонтиев, помози!» Абие тривум больней в уста здрав, аки немало болевший. И пришечу времени обеда на частним ясти и пити и веселити ся. Теодолже таковое чудо видя, наипаче бъйст в велицем удивлении, и сидяше особ молча. И помишляя в себе, кто ест Леонтий и кто ест Бог Леонтиев. Зваху же его друзи да ясти пият с ними, он же ничтоже вкусити хотяше, но пребиваше алчен. Видя же войны и питию вдавшия ся и у пути не радящие, рече к ним: «Се Адриан утре или по утрешним дни постигнет нас, мы же не чтим се взискати мужа, и Гоже я ти повелено с нам. А ще облагодно с вам, да иду аз и тривум прежде вас ко граду и поищем того, по него же послани с мъй». То рек, и тривуна с собою и ти увещав, пойдоше прежде оба ко граду. Восшечем же им наверх гора и на ней же град Триполь создан бе, се Леонти идяше в сретение им и целува их рек: «Радуйте се о Господе, братие!» Тривун же и Теодол отвещаше: «Радуй се и ти, брате!» И рече к ним Леонтий: «Кого сде искати придосте?» Они же глаголоша: «Възвещено е с царю Веспасяно, яко муж некий честен, разумен и в делих добрих совершен, във воинстве же храбър именем Леонтий, живет в граде Сем, то го оведет и дом послания смъй. И богредет вслед нас Адриан князь, и муже сия финикийская страна в правление от царя вручися. Той сам желает видеть Леонтия, яко любезна го богом человека, и с великою честью послати его имать к царю. Везбо сенат римский лицезрительно знати того хощет, понеже все слышат о его мужественной в бранех храбрости, и о изяществе в градоправителях, и о многих знаменитых того делях, и яко к богом ест вельми усерден. Блажени же Леонти си я слышав, рече им: «Виждо, яко странни есте, и я же в граде сем деют се невесте. Градите обо со мною в дом мой, и мало от пути почите. Аз же вам покажу Леонти, его же вы глаголите бъйти друга богом вашим. Он же не сте друг богов тех, их же вы и почитаете, но веще того християнина бъйти, верующа в Господа Иисуса Христа». Униже той слышаще глаголаше к себе: «Кто есть цей муж, сказуя и Леонти християнина бъйти? Не отужи ли его есть?» И вопросише мужа: «Как нарицается имя твое?» Он же рече: «О имени моем пишеце в книгах сице, на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия. Подобает бо мне попирати льва дявола врага невидима го, змия же и гемона врага видима го. Советники же его и теплеши и бесом служители, ако на аспида и василиски наступати. Егда буду над всем полчищем левским торжествуей, тогда отдел явит се светло имя мое». Тривун же и Теодол не разумеше глаголем их, обаче разсуждаху в себе и недоумевающе удивляху ся, и идоше с ним в дом его. Леонти же святей, представив им трапезу, учреждаше их. Униже вкусивше представленных, рекоша: «Доволни с мое добри мужу, учреждением твоим, изпълнихом се благодеяний твоих. Проче остаеце да покажеш и нам его жиищем Леонтия. Егда же приидет Адриан, возвестим ему у тебе, благодетели нашим, яко толико и любов явили си нам, и почтите те он за сие многою честию и с други царскими общениями ти будеши». Святей же рече к ним: «Аз я съм Леонтия, го живо ищете, аз я съм войни Исус Христов, аз я съм его жияти Адриан пославас». Униже преподоша к ногам его глаголюще: «Рабе Бога Вишнего, прости нам грех наш и почти си умолите о нас Бога Твоего, яко да и нас от идолска го нечестия и от лютейша го зверя Адриана избавит, и мъй бо християне хощем бъйти». И сказаше ему, како бъйст ангелско явление больному и како призванием Бога Леонтиева болезен прогнася. Святей же Леонтий то слышав, рад бъйсто Христово и силе, и простер себе крестообразно на земли пред Богом, моляше се со слезами глаголя: «Господи Божи, хотя и всем человеком спасти си и в разум истиной прийти, призри на нас в час сей. Те сотворили си да пришечи и на мя по мне будут. Молю обо и мене овцу твою соблюди, и тех со мною купно просвети светом милосердие твоего, и излей на них благодати духа твоего святаго, и сердце чисто созижди в них и знаменов их знамением твоим святым, сотвори их война и твоя непобедимый. Въоружи их и укрепи на врага дявола и на служащието му, да си раби твои сотрут главу невидимого змия и видимого злобного зверя Адриана. Так у святому теплі помолившуся, облак светел сніде на трибуни Іпатії на друга його Теодула, і усинів їх, і спусти на них дощ і крести їх. То видя святий Леонтій, призиваши над ними во время одуждения их имя Пресвятые Троицей, Отца и Сына и Святаго Духа. По чудесном же том крещении рече, «Слава Тебе, Боже мой, яко молитву любящих Ти не презираеши и волю боящихся Тя исполняеши. Облег же Леонтий новокрещение во одежди белия, повеле возжение свещей носити пред ними. В то время и прочие воини иже осташися на пути во град придоша, и у Леонтий так ужде, и у тривуни своими у Теодули во прошаху. Уведавши же и пришедши к ним, и когда узреше тривуна и Теодула в белых одеждах и свещей пред ними горящия, удивляху се и недоумеваху, что сие есть. Даже познавши, яко християни бъйша и крестиша ся, начаше войны и смущати ся, негодующи от том, и ще же от граждан неци, то уведавши, начаше смятение творити во граде взивающи, огнем да сожжени будут ти, и же богов наших безчестят. И бъй смолва и метеж в огради. Овим Леонтий сущих с ним християн защищающим, овим же погубити их отящим. Обаче не дързаху, что зло сотворити им сами, но пришествие и Гемонова ожидаху. По двух же днях приближи се Адриан и Гемон к ограду, и все изидоша в сретението му, и возвестише ему яже о Леонтий, и осущих с ним во Христа верующих. Муж рекоше некий Леонтий именем християнин нарицаяся, всех от богов наших отвращает, прелещая некими волшебными хитростми, прославляет же человека некоего, и же от юдеи по ланитам ударен и на смерть предан, от пилата же биен и распят бъсть. И ще же и царских воинов той же Леонтий обычными ему чародейство и обольсти, и в галилейскую веру привлече. И облече их в белые одежды, и се уже третий есть день, отнеле же держит их неисходных в дому своем, и купно с ними славяще своего распятого бывшего Христа, безчисленные михулени и боги наши уничижает. Адриан же абия посла воинов яти Леонтия, и Ипатия Тривуна, и Теодула, и вовръщи их в темницу и блюсти до изпитания. Вшед же и Гемон в град, почи спути ден той. Святий же Леонтий своими соузники в темнице седя, непрестанно весь ден получаше их о святей вере и укрепляше к мученическому подвигу, утешая их будущим воздаянием. Наставшую же нощ всю препроводи с ними в молитве и псалмопении и славословии Божии. И когда бъст день, седи Гемон на судищи, извед узники святые из темницы и на изпитание представив рече к Леонтию. «Ты ли си Леонтий?» Отвеща святый. «Аз есъм». Глагола и Гемон. «Кой го еси чина человек и како волшебство и чародейство и твоими войну в тех, верно всегда царю нашему служивших, ныне прелестив, отторгла си работати твоему Богу?» Отвеща Леонтий. «Аз войни съм Христа моего, аз есъм Сын того истинного света, и же просвещает всякого человека, грядущего в мир, и всяк приходяй к тому свету не поткнет ся». Вести пати и Теодул, кое есть света онаго начало и действо и совершение, сиест сам Христос, Сын Божий, Бог безначальний, Отцу супресносущен, свет от света, Бог от Бога. Того они познавши, оставише Боги Твоя от древа и камени и от костей безсловесних животних соделания. Понеже недействени суть и немощни, удоб сокрушите си могущи. И Гемон же видя свободния Леонтиеви глаголи, повеле слугам бити его крепко. Он же биема и возвождаше к небеси очеса своя, от нюдо же помощи Божия чаеше, кой Гемону же глаголаше, «О, безумни им учителю, ты имнише се мене мучити, сам же снедая се сердцем твоим, более самого тебе мучиши». И Гемон же по долгом биении повеле Леонтия свята го отвести в темницу, кой патио же и Теодулу обращце рече, «Почто вы отечески отвергши обычаи, в них же воспитасти ся, и воински оставивши оброки, опечали сте царя». Святий же отвещаше, «Лучие получих оброки от царя небесного, даде се бо нам от него хлеб с небесе сходяй, никогда же снедаемый, и чаша вина от ребр Христових изтекшая». Глагола к ним Адриан, «Сим непотребним словесем и неведомо каковым речением научи вас скверни Леонтий, аз же глаголю вам, сотворите угодное царю. е дали невестето го повеление да иже почитай от боги тие великими честми и большими в воинстве санами почтуция. А иже от богов отвращаюция, тие лютейшими казми да погубляеми будут. Свети же мученики Ипатиите одулна си е отвещавши рекоша. Наше воинствование на небесех ест, тъй же твория же хощеше. Равнител бой си скверних богов твоих и на нас неповидних вооружаеше ся. Но вскоре погибнет жизнь твоя. Време будней твоих сократиция. Адриан же ярости изпълнив се, повеле триву на наганом училищном древе повесивше, железними ногтми строгати тело его. Теодула же на земли протежена бити без пощадения. Свети же доблествено търпящи тия муки, не иначе то глаголах оточио к Богу моляху ся, яко же от света го Леонтия бяху научени и взиваху глаголюще. Спаси ни Боже, яко ускуде преподобни. Мучители же видев их твердих и непреодоленних, пребивающих в Христовой вере, осуди их на смерть, да секирую во глава и усечени будут. Унижена смерт ведоми, пояху, тъй си прибежище наше Господи, в руце Твои предаем души нашия. И с радостью простроша въи своя под секиру за Христа и усечени бъвши от идоша ко Господу прияти уготовани им венец от десница и подвигоположника. Посем пак е изведен бъй с Леонтий святей и на судище Гемону представлен. И рече к нему и Гемон, пощади Леонтия живот твой, да не понесеше тяжкия муки, яко же понесоше прелещение тобою, тривуни и Теодул. Но послушай мене и Богом пожри, да великих чести изподобише се от мене и от самого царя, и от всего римска го синклита. Ибо цари и же с ним зело желают видеть и тебе. Отвеща святей Леонтий, не буди мне то, да бъй видел лице царя твоего, суща враждебна и мерзост на Богу моему. Но аще хощеше тъй, Адриани, буди друг Христу моему, и аще то сотвориши, покажи тебе коликою чест и богатство и спасение получиш и вечно. Адриан же от ярост и восмеяв се рече, таково е ли спасение да получу хощеше, каково е получише тривун и Теодул? Или невеси осквернише е главо, каково е казни оти и погибоша? Глагола святей, та казан юже нанесали си им нест казан, но живот паче и мир и радование. Нейни болни радуют се и веселят се вкупе с ангелскими чини и водворяюще се. Глагола Адриан, внемли ли он тие глаголем и мною? Кто от имущих ум человеков, сие пресветло е солнце сияние и великие боги, Дия, Аполина, Нептуна, Венеру и прочих презре когда, да смертью безчестно и люто и окончит жизнь свою? Воистину никто же. Разве иже от тебе очаровани сути? Отвеща святей, не слышал ли еси тъй писание глаголюща го, бози език, бесове суть, и подобни им да будут творящи я, и все надеющие се на ня? И кто от имущих здрав разум ест, и же бъй немому каменю, и бездушним, какова и суть боги ваши, вещам восхотел подобен бъйти, и принося им жертва и безконечною погибнати смертью? Мучитель же возерив ся, повели мученика на земли простерта четирим крепким слугам бити нещадно, проповеднику живопити, уничижающи богов наших царским же повелением неповинующиеся, таковою казнью погибнут. Биен же бъйст мученик дотоль, донеле же бьющи изнемогоша. Святей же глаголаше к мучителю, аще и все тело мое рана ми раздробиши, не преодолееше ума моего, не будеше господин души моей. Повелел бой Гемон повесите го на мучилищном древе и все тело его, ребра и голени, острими железними уруди и стругати. Струже му и же святей надолзе, в тяжких тех болезних к небеси возвождаше очи свои и глаголаше, Боже мой, на тя уповах, спаси ме Господи. Та же рече мучитель к слугам, снимите его с древа, вем бо якото го ради к небеси возводи до часа своя, да умолит Боги нашия подати ему упокоение. Святей же Леонтий то услышав, возва к нему велегласно с огневом глаголя, погибни тъй с богами твоими окаянни и скверни мучителю, аз моему Богу молюся, да подаст мне крепост и силу претерпети налагаема им не от тебе муки. Мучителя же повеле пак и повесите его стремглав, и камен тяжек навъю его обвесити. И тако мученик висещи на дълг час и моляше ся, глаголя, Господи Иисусе Христе, укрепивай ръба и Твоя и пати и Теодулаво изповедение и пресвета го имени Твоего. Укрепи и мене ръба Твоего смиренна го и грешна го, да възмогу понести муки си я и не отступи от мене надежда моя. Глагола Адриан. Вем Леонтия, яко Богам нашим друг имаш и бъйти. Отвеща мученик. Аз Вишнего Бога рабия съм, тъй же Богов Твоих рабе си, с ними же тъй и вой Твои погибнете. В такова их мучениях светому Леонтию весь ден страждущу, приближи се вечер и солнце к западу преклоняше ся. Повелел бо мучитель святаго мученика с немши с мучилища во връщи в темницу до утрия. И пояше в темнице света и всю нощ глаголя. Господь просвещение мой и спаситель мой, кого убоюсь я. И виси же ему ангел Господень и рече, мужай се, Леонтие, Господь Бог, и муже ты верно служишь, и посламе к тебе, да не отступно буду с тобою. И бяше святый радуясь, и веселясь о Господе Бозе своем. Восявши же дню, пак и Адриан и Гемон на судище седеш и представи святаго Леонтие и рече к нему, «Что, Леонтие, како размыслили си?» Отвеща святый, «Едино и размыслих невнимати суетным твоим словесам, и много жде рекох тебе, и ныне глаголю, яко никогда же оставлю Бога моего, сотворша го небо и землю, и море, и вся я же в них, Господа Иисуса Христа, Сына Божия, крест пострадавшего за спасение наше, в нем же едином всю мою положих надежду». Глагола и Гемон. «Послушай меня, Леонтие, пожри Богом, и аз ще послушаеш имя, кляню се тебе богами моими, яко велио чести много я богатство у царя получиши». Отвеща святый. «И кая есть в поднебесни, и такова я чест, и такова я богатство, их же ради имел бы и тебе послушать, и отвръщи се Бога моего. Нест бо весь мир достоин Христа владыки моего, его же всем сердцем моим люблю, и его ради любви стражду, и страдать и вся готов я сам, бесом же твоим не пожру». Види же мучитель, яко непреодоленна го война Христова преодолети и к своему нечестию преклонити не может, издаде на него суд смертни и си цевъй. Леонтия, и же царскому повелению повинути си и Богом жертви принести ни възхоте, паче же и укори отеческия Боги нашия, повелеваем на мучилище четверочасно протежен на бити до толь, до нележе зле извержет свою душу. Разпростерто бо мученик на четири кола и привязан, биен бъйст от крепких войнов жестоко надолзи, и в тех муках святую свою душу предаде в руце Божии. Тело же его в неграда извлекше повергоша, еже вземше вернии, погребоше честно близ пристанища Триполска го. Сие святаго мученика Леонтия страдание писа раб Христов Кир Нотарий, на все то очеса и своими смотревай. Написа же на чтица холовянних и при мощтах мучениковых в гробе положи последня го ради рода. Всяко бочта й или что му го послуша ей, да воздежат к небеси руки своя и даст славу Богу на толики подвиг раба своего укрепившему. Соверши страдание мученик Христов Леонтий месяца июния в 8 на 10 день, обладающу римскую державу и Веспасяну, в нас же царствующу Господу нашему Иисусу Христу, ему же буди слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присну и во веки веков. Амин. Конец жития святаго мученика Леонтия и иже с ними патия и Теодула.